Jaya, Jaya, Vrindavana, Bhakti Jata Jaya. te jara pailo Govinda chara Rama, Rama, Hare, Hare. Шри Баларам Махотсава Ки Джай. Гуру Брамананды Хари Хари. Перевод. А где все бхакты из храма? Репетируют? Так что нам придется с вами вместе все это преодолевать. Пение, слушание. Знаете, даже в напёртке, когда играют, там есть затравщики. Или видели, нет? В лото разные играют. Затравщиков не хватает. Затравил надо. А вы вообще поете киртаны, когда собираетесь? Поете все? Все вместе поете? Перевод. Слава Радхе и Кришне и божественному лесу Вриндавану. Слава трем главным божествам Вриндавана – Шри Говинде, Гопинатхе и Модана Махану. Слава Шьяма Кунде, Радха Кунде, холму Говардхана и реке Ямуни – Калинде. Слава великому лесу Махавана, где Кришна и Баларама являли свои детские игры. слава Кешикхату, где Кришна убил демона Кеши. Слава дереву Вамшиват, под которым Кришна играл на своей флейте, привлекая к себе гопи. Слава всем 12 лесам Враджа. В них прошли все игры сына Нанды, Шри Кришны. Слава божественным отцу и матери Кришны, Нанде и Ишоде. Слава мальчикам-пастушкам, возглавляемым Шри Дамой, старшим братом Шримати Радхарани и Ананга Манджари. Слава коровам и телятам Враджа. Слава божественным отцу и матери Радхи, Вришибхану и прекрасной Киртиде. Слава Пурнамаси, матери Сандипани Муни, бабушке Манхумангалы и Нандимукхи и любимой ученице Деваршинарды. Слава девушкам-пастушкам Враджа. Слава Гупишваре Шиве, живущему во Вриндаване и охраняющему святую Дхаму. Слава забавному другу Кришны Брахману Манхумангале. Слава Рамадхаты, где Господь Баларама исполнил свой танец расы. Слава Господу Балараме, сыну Рахини. Слава всем жителям Вриндавана. Слава женам надменных ведических браманов. Слава женам змея Калии. Благодаря своей чистой преданности все они обрели лотосные стопы Господа Говинды. Слава месту, где проходил танец расы Шри Кришны. Слава Радхи Ишьяме. Слава божественному танцу расы, прекраснейший из всех игр Господа Кришны. Слава сладостным отношениям возлюбленных, которые превосходят все другие расы и которые Шри Кришна установил во Врадже в форме божественной Паракия Бхавы. Вспоминая лотосные стопы Господа Нитьянанды, супруги Господа Нитьянанды, Шри Джахнавы Деви, этот падший, недостойный слуга Кришны, поет санкиртану святого имени. Паракия Бхава поясняет. Любовь юноши и девушки, которые не связаны узами брака. То есть, любовники. Перевод стиха. Из многоголовых нагов я Ананта, и среди обитателей вод я полубог Варуна. Из ушедших предков я Арьяма, и среди совершающих правосудие я Яма, бог смерти. Из многоголовых нагов я Ананта, и среди обитателей вод я полубог Варуна. Из ушедших предков я Арьяма, и среди совершающих правосудие я Яма, бог смерти. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Из многоголовых змеев нагов Ананта величайший, как и Варуна величайший среди обитателей вод. Оба они представляют Кришну. Существует также планета Пит, предков, управляемая Арьямой, представляющим Кришну. Есть много живых существ, призванных карать злодеев, и главный среди них – Яма. Яма обитает на планете, находящейся рядом с Землей, и после смерти большие грешники попадают туда, а у Ямы существуют различные виды наказания для них. Анантас часме наганам варунаяда самахам Питрина Марьяма часме ямаксам яматамахам. Из многоголовых нагов я Ананта, и среди обитателей вод я полубог Варуна. Из ушедших предков я Арьяма, и среди совершающих правосудие я Яма, бог смерти. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам яна тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манубиштам Сапитам Яна Бутали Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синхубьяйвача Патитанам Павайми Пьо Вайшнави Бьонама Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, это глава «Великолепие Абсолюта». Я решил прочитать этот стих по поводу сегодняшнего события, дня явления Господа Баларамы. Первой экспансии Кришны. Господь Баларама является верховной личностью Бога, является первой экспансией Кришны. То есть, по сути дела, он вторая личность. Вторая личность. И не просто вторая личность. Он практически почти сам Кришна, который совершает всю последующую деятельность в духовном и в материальном мире. Именно по милости Господа Баларамы, по милости Господа Баларамы, существуем мы. Именно по милости Господа Баларамы существует все это духовное и материальное проявление. Павлинье перо Кришны, пикок феду, это Господь Баларама. Брахманский шнур Кришны, это Господь Баларама. Флейта Кришны, это Господь Баларама. Камень Каустубха – это Господь Баларама. Желтые одежды Кришны – это кто? Господь Баларама. Его украшения – это кто? Господь Баларама. Итак, мы видим Баларама, Баларама, Баларама, везде Баларама. Все жители Вриндавана – это кто? Удивительное, непостижимое положение Господа Баларамы. Непостижимое положение Господа Баларамы. И от Господа Баларамы начинается экспансироваться вся система. И здесь Кришна говорит: из многоголовых нагов я Ананта. Ананта Шеш. Вы видели, может быть, много раз Нараян, и там сзади многоголовый змей. Или Господь Махавишну возлежит на причинном океане, на ком? На Ананта Шеше. Баларам. Баларам такой исключительный слуга, и в то же время он сам Бог. И вот эта потенция Господа Баларамы удивительна. То есть Господь Баларама принимает любое положение для удовлетворения Кришны. Поэтому Господь Баларама является Адигуру, изначальным духовным учителем. Вы посмотрите, он учит своим примером, как нужно служить Кришне. И он первый, кто так служит Кришне. Потрясающе. То есть мгновенно он принимает любое положение для удовлетворения Господа. Лишь бы Кришне было комфортно. Создает все удобства для него, создает все. Удивительное положение. Слуги. Господь Баларама, хотя и является в лилах старшим братом Кришны, но посмотрите, какое у него удивительное настроение. Он является его первым. Кем? Другом. Братом. И слугой. Дружба и братство в умонастроении, вернее, слуга в умонастроении друга и брата. Вот если мы посмотрим, какой друг Господь Баларама, это потрясающе. Вот каждый из нас ищет друга. И вот Кришна говорит: я друг всем живым существам. И как вы думаете, кто в нашем сердце? Кто-кто? Кришна. И вот Господь Чайтанья объясняет эту удивительную тайную философию, секретную философию одновременного единства и различия. И в нашем сердце параматма, сверхдуша, ее тоже представляет кто? Господь Баларама. Верховная личность Бога, Господь Баларама. Первая экспансия Господа Кришны. Удивительное положение Господа Баларамы. Господь Баларама устраивает все для Кришны. Он только живет Кришной, как бы Кришне было хорошо. Он хорошо понимает Кришну. Если кто-то из вас читал и знает эти истории, что только Господь Баларама понимает, как Кришна действует. И то иногда Господь Баларама, он говорит: это что такое? Что-то я уже тут не понимаю, что ты делаешь, он говорит. Такое удивительное положение Господа Баларамы. Мы все в неоплатном долгу перед Господом Баларамой. И также мы все зависим от милости Господа Баларамы, поскольку он является изначальным духовным учителем. И в эту эпоху Господь Баларама нисходит вместе с Кришной, как Нитьянанда. Как Нитьянанда Прабху. И вот это положение Шешанага или Ананта Шеша, удивительное. Ананта Шеш поддерживает все материальное творение. Ананта Шеш поддерживает не только материальное творение, Ананта Шеш поддерживает все духовное творение. Именно через него действует Кришна, через Господа Балараму. И Кришна действует таким удивительным образом, что Господь Баларама всегда пребывает в умонастроении слуги Господа. Его друга и его брата. Это очень удивительное положение. Вот почему духовный учитель, он также дорог Господу Кришне, потому что духовный учитель представляет эту потенцию Баларамы. И также есть потенция наслаждения Кришны, которая называется... Как кто знает? Какой вид энергии? Ну да, Шримати Радхарани. Что она представляет? Какую? Ну, внутреннюю. Какая внутренняя потенция? Наслаждение. Наслаждение. Анандамая. Анандамая. То есть внутреннее наслаждение. Итак, есть эти три личности. Три. И на самом деле кто? Один. Помните, мы говорили с вами математику. Духовную математику. Духовные измерения. Три личности, но на самом деле это одна личность. Господь Баларама представляет аспект сад, вечность. Господь Чайтанья какой? Чит, да? Кто это? Это кто представляет чит знание? Чья это божественность? Но Господь Баларама сад. А чит кто? Радха Кришна. Гунагал. Махапрасады Гувинде. Наверное, пора поесть, значит. Все наверняка больше этого ждут, чем эти объяснения. Все так запутано, да? Все так непонятно, но здорово. И Ананда. Потенцию Ананда кто представляет? Шримати Радхарани. Кришна представляет все эти три потенции. Сат, Чит, Ананда. Кришна представляет все эти потенции. Баларам представляет сад. Шримати Радхарани представляет Ананду. Господь Кришна сад чит Ананда. Сад чит Ананда. Он в себя вмещает все эти три потенции. И первая потенция, которая исходит от Господа Кришны, это Сандинит Шакти. Это Господь Баларама. Господь Баларама. И Господь Баларама становится всеми атрибутами Господа Кришны. Господь Баларама становится всеми жителями Враджи. Знаете, что такое Враджа? Вриндаван. И все во Вриндаване исходят от кого? От Господа Баларамы. Удивительная потенция Господа Баларамы. Такое необычное положение Кришны, как первой экспансии, это Баларама. И вот следующим... Вы наверняка знаете, что Господь Баларама является кем? Изначальным Вишну. Он является изначальным Вишну. Нараян, кто это? Баларама. Это Баларама. Каранадакашая Вишну, это Баларама. А воды, на которых он возлежит, а? Это тоже Баларама. Это все Баларам. А камни на лбу этих всех змеев, это тоже Господь Баларама. Все Господь Баларама. Дальше появляется Гарбхадакашая Вишну. Он опять лежит на водах. Кто такой Гарбхадакашая Вишну? Баларама. Санкаршана, Господь Баларама. Шешанак, Анантошеш, Господь Баларама. Кширадакашая Вишну, Господь Баларама. Параматма, Господь Баларама. Все, Господь Баларама. Удивительное положение Господа Баларама. Все, Кришна выделяет эту первую экспансию, и все остальное от нее исходит. Удивительное положение Баларама. И говорится, что никто не может приблизиться к Кришне, если не снискал милость Господа Баларама. Никто вообще. Никто не может. А снискать милость Господа Баларамы можно каким образом? Служа духовному учителю. А тогда противоречие. При чем тогда здесь Шримати Радхарани? Кто объяснит? Что-что? Надо, чтобы сначала Шримати Радхарани был. Господь Баларама, он точно так же знает, что приносит Кришне высшее наслаждение. Что приносит или кто? Высшее наслаждение кто приносит? Шримати Радхарани. Поэтому я остановился на этом термине. Паракея Бхава. Взаимоотношения неженатых возлюбленных. Разве может он с Баларамой быть такие отношения? Он друг, брат, в настроении слуги. И это чувство Паракея Бхава может быть рождено только по отношению к женской потенции. То есть это высшее наслаждение. Как вы думаете, какое самое высшее чувство? Это любовников или братьев, друзей? Вот взрослые люди когда-нибудь испытывали? Вы могли бы когда-нибудь для брата сделать то, что сделали для любовницы? Или для любовника? Могли так думать о брате, о сестре, как о любовнице или любовнике? Мечтали бы так с ним обняться? Совершенно другие чувства, совершенно другие. И какие самые сильные, какие самые сладостные? Все ищут этих чувств. Даже старики. Да? Старые, молодые, как вот этот вот поэт этот. Господин Пушкин. Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны. Все ищут этих взаимоотношений. И удивительно эти взаимоотношения, что человек, даже когда женится или выходит замуж женщина, они продолжают искать этих отношений. Они, может быть, не продолжают искать любовников и любовниц, но они продолжают искать именно вот этого чувства, добрачного чувства. Вы замечали, да? Женщины замужние, вы замечали добрачное чувство какое? А? Оно похоже на брачное чувство. А мужчины? Мужчины должны сказать: «О, это конечно, какой там, эх, вот дурак был, думал, что так все будет продолжаться». Итак, это чувство мимолетное чувство такое в материальном мире как бы присутствует, но это здесь вожделение. Но чтобы было понятно, что даже здесь в материальном мире это чувство как бы искажено, но оно точно так же самое сильное, самое сладостное и самое привлекательное. То есть все люди хотят испытывать это чувство. И когда они теряют надежду испытать это чувство вновь, они начинают заниматься всякой другой ерундой. Они всем чем угодно начинают заниматься. Почему? Потому что они уже потеряли надежду, это чувство опять. Кто-то думает: да я старый, теперь уж какие такие чувства? Да потом к старому объекту так сильно, так сильно. Потому что все же тело. И самое сильное чувство, если вы вспомните, самые сильные чувства вот такие. Даже до брачного возраста это происходит. Это 15-16 лет. Где-то с 14 до 16 лет. Человек получает самый первый, самый мощный импульс этих взаимоотношений, этого чувства. Вы все испытали его с 14 до 16? Нет? Несчастный. Даже в этом карму не хватило. Это что надо было такое натворить, чтобы даже с 14 до 16 ни разу не влюбиться и не почувствовать этого чувства? Даже когда объект не знает о том, что вы к нему проявляете, вот это чувство внутреннее. Жар этот. И такой... И человек ищет этих взаимоотношений. И удивительно, что лето и вода, вот прекрасная погода и вода, всегда связаны с этим чувством. Как бы они дают самую благотворную обстановку для того, чтобы поискать это чувство. Вы знаете, да, люди едут на море, на реку едут там. То есть они не знают, почему они это делают. Почему вода вызывает такое сильное обновление и такое как бы обновление чувств. Что-то человеку еще не хватает после воды. После омовения что-то он ищет еще. Он иногда запутывается, что с ним происходит. Это такое удивительное чувство этих взаимоотношений. Добрачные, любовные взаимоотношения. Здесь в материальном мире мы практически все это воспринимаем. Даже сейчас я говорю, и все воспринимают это. И вполне вероятно, мы делаем материальное сравнение. Но все эти чувства относительно Кришны рассматриваются. То есть на самом деле живое существо еще куда более сильное чувство испытывает к изначальному объекту, к Кришне. Поскольку вся эта система исходит, вот это само внутреннее ощущение, оно исходит от потенции какой? Ананды, блаженства. Любовное блаженство. Шримати Радхарани так любит Кришну. Как вы думаете, а как любит Баларама Кришну? Он испытывает такую сильную любовь, которая даже сильнее вот, как бы, любви к женщинам, там, кому-то еще. Вот очень много же женщин есть во Вриндаване. Как вы думаете, кого Баларама любит больше? Кришну. Смотрите, что любовь к Кришне, она настолько сильная, что даже ее не сравнивают с любовью к женщине. Что даже ее не сравнивают с любовью к каким-то другим объектам. Баларама, не будучи женщиной, также любит Кришну. Также любит Кришну. Очень сильно. Но Кришна, как вы думаете, любит Баларама? Как сильно? Кто знает, как сильно любит Кришна Баларама? Вот как вы думаете, с кем бы Кришна время провел лучше? С Баларамой или с Шримати Радхарани? Вот Балараме, он говорит, Баларам, приходи ночью, танцуй. Нет, не говорит. Почему Радхарани? Женская потенция. Женская потенция. То есть потенция наслаждения. И Баларам, он сам попадает под влияние этой потенции. Но немножко по-другому. Немножко по-другому. Баларама тоже так же любит Кришну. И он безумно любит Кришну. Нету такого объекта для Баларамы, который бы он любил сильнее. Он так сильно любит Кришну. И поскольку он не завидует Кришне, он очень сильно любит Шримати Радхарани. Но как? Когда вы не завидуете, как вы любите какой-то объект вашего любимого человека? Как брата, как сестру можете любить, как мать, как ребенка, кого угодно, но никак. Да, если вы хотите этот же объект полюбить так же, значит, у вас есть что? Зависть. Значит, вы завидуете. Значит, вы завидуете. Если кто-то любит чью-то жену, испытывает к ней такое влечение, или там к мужу своей сестры, или там к сестре, к жене своего друга, или так далее, то это просто зависть. И Шрила Прабхупада говорит, нет ничего хуже завистливого человека. Глупого и завистливого человека. Это зависть. В материальном мире все попадают под это качество зависти, поскольку пропитаны ложным эгоизмом. Каждый завидует. Если кто-то ест вкусно, то у человека даже слюна выделяется. От чего? Зависть. Если кто-то одет хорошо, прямо сразу так тоже хочется одеться так же. Почему? Зависть. Если кто-то красивее нас, лучше нас, умнее нас, и везде это присутствует зависть. Так вот, Господь Баларама, он не завидует. Он не завидует Кришне. И он не завидует Шримати Радхарани. Говорится, что Господь Баларама даже лишен этой трансцендентальной зависти, то есть нематериальной зависти. Удивительное положение Господа Баларамы. Таково же положение духовного учителя. Духовный учитель не завидует Кришне. И духовный учитель не хочет, чтобы ему на самом деле поклонялись как Кришне. И духовный учитель не хочет наслаждаться отдельно от Кришны. И даже если он соприкасается с теми объектами, которые любит Кришна, он никогда к ним не испытывает этого чувства, поскольку не завидует. Если вы помните, в Бхагавад-гите есть такой стих, где Кришна говорит Арджуне: «Ты мой друг, мой бхакта, и не завидуешь мне». Как вы думаете, Арджуна чью потенцию представлял? Конечно же, Баларама. Арджуна — это Махавишна. А Махавишна исходит от Мула Санкаршаны. А это Мула Санкаршана исходит от Баларамы. Поэтому он говорит, то есть это почти положение: ты мой друг, мой бхакта, и не завидуешь мне. Кришна говорит Балараму: ты мой друг, брат, и что? Мой бхакта. Вы знаете о том, что Господь Баларама бхакта Кришны? То есть его преданный. И он точно так же не завидует Кришне. Он не пытается наслаждаться тем, что предназначено для Кришны. Вся его внутреннее состояние – это наслаждать Кришну. В этом наслаждение живого существа – наслаждать Бога. Не самому наслаждаться Богом, а наслаждать Его. И вот здесь как раз возникает очень удивительная такая потенция. Когда мы вот с вами здесь собираемся, допустим, и мы все здесь собрались для чего? Наслаждаться. Кем? Кришной. Мы хотим наслаждаться Кришной. В чем ошибка? Мы должны собираться наслаждать Кришну. Это нас возвышает. Это Кришна, эту потенцию Кришна считает за преданных. Когда человек стремится насладить Кришну, он узнает, что есть Кришна. И он узнает, что Кришне нравится от него лично, как он должен себя вести. И он учится наслаждать Кришну. И Кришна иногда дает аванс. Вот мы сейчас пели. И каждый, может быть, думал: ох, что-то мне не нравится, как поют. Плоховато. Но мы здесь собрались не для того, чтобы наслаждаться. В первую очередь мы собрались, чтобы насладить Кришну. Мы пришли выказать свое почтение Господу Балараме, принести ему свои поклоны, подарки и так далее. Мы пришли с подарками. Все пришли с подарками? Все? Да. Вот кто пришел без подарка? Надо организовать. Мы пришли на день рождения. Вы можете вот, даже люди, да, они говорят: я не пойду на день рождения. Почему? Подарка нету. Они говорят: ну он будет так рад тебя видеть. Это для него подарок. Поэтому даже когда у нас ничего нету, для Господа Баларамы будет подарком, что мы пришли принести ему хотя бы почтительные поклоны. Послушать о нем. Понаслаждать его, Ришикешу. Понаслаждать его чувствами. Потому что наш слух, наше зрение на самом деле предназначено для чего? Для наслаждения кого? Кришны. Вот почему живые существа не до конца могут осознать, что им как действовать. Они думают, что мой слух предназначен для наслаждения меня.